Глава 16. Господь сказал Самуилу: «Долго еще ты будешь оплакивать Саула? Я отверг его, не быть ему больше царем Израиля. Наполни рог маслом оливы и отправляйся в путь. Я посылаю тебя к Иессею из Вифлеема. Одного из его сыновей я избрал, чтобы сделать царем». «Как же я пойду?» — спросил Самуил. — «Если Саул узнает об этом, то убьет меня». Господь сказал: «Возьми с собой молодую корову и скажи: я пришел совершить жертвоприношение Господу. Пригласи Иессея участвовать в жертвоприношении, а я дам тебе знать, что делать, и ты помажешь того, на кого я укажу». Самуил сделал так, как повелел ему Господь. Когда он пришел в Вифлеем, старейшины города в тревоге вышли навстречу ему. «С миром ли ты пришел?» — спросили они. «С миром», — ответил он. «Я пришел совершить жертвоприношение Господу. Осветитесь и очиститесь. Принесем жертву вместе». Он осветил сыновей Иессея и позвал их участвовать в жертвоприношении. Когда они пришли, Самуил увидел Элиава и подумал: «Наверняка это помазанник Господа». Но Господь сказал ему: «Не смотри на его внешность и высокий рост. Я отвергаю его. Ведь я смотрю не так, как смотрит человек. Человек смотрит на внешность, а Господь смотрит в самое сердце». Иессей позвал Авинадава и подвел его к Самуилу. «Не этого избрал Господь», — сказал Самуил. «Иессей привел Шамму». «Не этого избрал Господь», — сказал Самуил. Иессей подводил к Самуилу семерых своих сыновей, но тот сказал: «Не этих избрал Господь». Тогда Самуил спросил Иессея: «Больше нет у тебя сыновей?» Тот ответил: «Есть еще один, младший. Он сейчас пасет овец». Самуил сказал Иессею: «Пусть его приведут. Мы не сядем за стол, пока он не придет». Иессей послал за мальчиком, и его привели. Он был румяный и миловиден, с красивыми глазами. «Это он», — сказал Господь. «Встань, соверши над ним помазание». Самуил взял рог с маслом и помазал его в присутствии его братьев. В тот день дух Господа охватил Давида, а Самуил вернулся в Раму. Между тем дух Господа оставил Саула, и стал его тревожить злой дух от Господа. Тогда обратились к Саулу приближенные его: «Раз тревожит тебя злой дух от Бога, то пусть Господин наш прикажет рабам своим, стоящим перед тобой, чтобы они нашли музыканта, умеющего играть на лире. И когда будет на тебе злой дух от Бога, музыкант своей игрой облегчит твои муки». Саул приказал: «Разыщите для меня человека, который хорошо играет на лире, и приведите ко мне». Один из слуг сказал: «Я знаю такого, это сын Иессея из Вифлеема. Он умеет играть. Кроме того, он смелый, отважный воин, человек рассудительный и видный собой. С ним Господь». Саул отправил к Иессею гонцов с приказом: «Пришли ко мне Давида, своего сына, который пасет овец». Иессей погрузил на осла хлеб, мех с вином, взял одного козленка и, вручив все это своему сыну Давиду, отправил его к Саулу. Давид пришел к Саулу и стал служить ему. Саул очень полюбил его и назначил своим оруженосцем. Иессею Саул велел передать: «Пусть Давид служит при мне. Он пришелся мне по душе». Когда на Сауле был дух от Бога, Давид брал в руки лиру и играл. И Саулу становилось легче, спокойнее, и злой дух оставлял его.